Да. Тут выходит изъян. Взглянем здраво на дело. Этот Тадеуш Шольта был у своего брата. Они поссорились. Это нам хорошо известно. Брат умер, а драгоценности пропали. И это известно нам. Никто не видел брата после того, как Тадеуш ушел от него. Кровать его не смята. Тадеуш, очевидно, сильно расстроен. Вид его, непривлекателен. Вы видите, что я начинаю расставлять сети вокруг Тадеуша? Сети начинают смыкаться над ним. Подходит ли это к вашей теории? Вы еще не знаете всех фактов, — сказал Холмс. Эта колючка, которую я имею все основания считать отравленной, была в черепе убитого. Вы можете видеть след ее. Этот исписанный клочок бумаги лежал на столе, а рядом с ним этот довольно интересный предмет с каменным набалдашником. «Все это только подтверждает мои предположения», — торжественно сказал толстый сыщик. «Дом полон индийских редкостей. Тадеуш принес эту вещь, и если заноза ядовита, Тадеуш мог точно так, как и всякий другой, воспользоваться ею для убийства. Бумага — нечто иное, как фокус-покус, ширма для отвода глаз. Весь вопрос в том, как он вышел отсюда». «А?» «Конечно, в крыше есть отверстие». С быстротой, удивительной при его полноте, он поднялся по ступеням и втиснулся на чердак. Немедленно вслед за тем мы услышали, как он с восторгом кричал, что нашел опускную дверь. «Он может сделать кое-что», — заметил Холмс, пожимая плечами. «У него бывают иногда проблески мысли». «Il n'y a pas de sot si incommode que ceux qui ont de l'esprit». Нет более несносных дураков, как те, которые обладают умом.